Fanzone. Бентли Литл, консультант. Посвящается семье Коневски, Бобу, Дэвиду и особенно Натали, знающей все о том, какой кошмар представляет нынче работа. Один. Ничьей вины, кроме его собственной, тут не было. Если бы Крейг Хорн не проверил свою электронную почту сразу после пробуждения, если бы он просто оставил работу на работе, как ему всегда настоятельно рекомендовала Энджи, он даже и не узнал бы о планерке. Он бы принял душ, побрился и неторопливо позавтракал с семьей. И только когда пришел в офис вскоре после 8, обнаружил бы, что пропустил это дурацкое собрание. Позже утром кто-нибудь непременно выложил бы ему, что же там такое обсуждалось. Но он проверил свою электронную почту, и при входе в систему его поприветствовало сообщение «Собрание высшего руководства в 7:30». Поэтому Крейг поспешно вымылся, оделся, проглотил чашку кофе под испепеляющим взглядом Энджи и юркнул за дверь. Выехав рано, он миновал пробки и добрался за полчаса, а не за обычные 45 минут, прибыв на работу на целых 20 минут раньше обычного. Пока лифт тащил его на 6-й этаж, он даже посетовал, что не задержался на скорый завтрак. Конечно, без Энджи. Будь она неподалеку, разыгралась бы ссора, и Крейг бы совершенно точно опоздал. Покинув лифтовую кабинку, Крейг прошел по коридору к своему офису и пожелал доброго утра Люпе, секретарше. Она, очевидно, только что прибыла и стояла за столом, доставая круассан из бумажного свертка. Она улыбнулась ему в ответ и заметила: «Что-то вы сегодня рано». «Планерка», — коротко пояснил он и поймал себя на том, что не знает, какие вопросы нынче на повестке дня. По меркам Мэтьюза было очень уж необычно созывать собрание в такой короткий срок. И что еще более из ряда вон, гендиректор не стал публиковать план собрания загодя. Крейг сел за свой стол, включил компьютер и получил доступ к данным о продажах их новейшего программного обеспечения. Ему прислали статистику несколько дней назад, но он избегал ее смотреть, так как был почти уверен, дела плохи. Разочарованный, но ни капли не удивленный, он узнал, что новый бизнес-пакет Office Manager давал нулевую эффективность продаж. Ну, то есть полный провал. Значит, это они и будут обсуждать на планерке? Данные продаж? Да, скорее всего. И на всякий случай Крейг распечатал несколько графиков, показывающих общие тенденции рынка. Пригодятся, если ему вдруг понадобится защищать свою позицию. Зазвонил телефон, подмигнув красным индикатором уведомлений, и Крейг взглянул на часы. Собрание совсем скоро. Уложив бумажки, он вышел и бросил Люпе: «Ты пока за главную. Удерживай наш форт, пока я в отлучке». Он спустился на лифте на первый этаж и увидел в коридоре Фила Аллена, коллегу и друга, направлявшегося в конференц-зал. «Не в курсе, что обсуждать-то будем?» — спросил Крейг у него. «Контроль убытков», — ответил Фил, перекладывая портфель из одной руки в другую. Должно быть, на лице у Крейга отразилось замешательство, потому что Фил остановился и сказал: «О, так ты еще не знаешь?» «Не знаю чего». Многозначительно ткнув пальцем в стену коридора, Фил наклонился к Крейгу, при этом никого, кто бы мог их подслушать, поблизости не наблюдалось, и сообщил тихим голосом: «Офтин отменила слияние. Сегодня эта новость на первых полосах. Никто даже ставки делать не хочет теперь. Ходят слухи, что наши акции побегут вниз, как только на бирже прозвенит звоночек». Андерсон уже забрал золотой парашют и благополучно сиганул, мол, самолетик-то в огне, смысл мне с вами задерживаться. Не удивлюсь, если в скорости за ним побежит целая арава. Сердце Крейга болезненно сжалось. А что происходит? Никто не знает. Ну или кое-кто знает, но молчит в тряпочку. Независимые аудиторы только на прошлой неделе выдали заключение о нас. С делами порядок, все чисто. Но что-то еще всплыло, видать. Поэтому-то ребята из Автын и разорвали контракт. А как же неустойки? Не мог же они просто взять и, оказалось, могут. Видать, причина имелась веская. Все наши общие договоренности аннулированы одним числом. Слияние словно и не планировалось. «Значит, будут увольнения?» «Что будет, я не знаю. Ну, впрочем, тебе-то волноваться не о чем. Твой отдел — это же сплошь креативщики. Если и покатятся головы, то у кого-то из финансистов. Именно они протолкнули стратегию слияния с Автин. Вот только офис-менеджер провалился в продажах. Я посмотрел отчеты. Зато твои военно-воздушные зомби по-прежнему на первой строчке в геймерских чартах. Поверь мне, тебе волноваться не о чем. Если кого-то и обвинят в фиаско с офис-менеджером, то сто пудов это будет человек из продаж. Все шишки всегда достаются нам. Кроме того, не думаю, что этот разлад из-за каких-то отдельно взятых наших продуктов. Слияния уже не будет. Андерсон смылся, компания в свободном падении. Крысы вот-вот побегут с тонущего корабля. Вот в чем суть этой грядущей планерки. Вице-президенты, руководители департаментов, руководители отделов, менеджеры и управленцы уже шли по коридору, и Крейг и Фил прервали разговор, чтобы занять хорошие места в похожем на амфитеатр конференц-зале. Мэтьюз уже стоял впереди у подиума, и тот факт, что стена позади генерального директора была голой, без каких-либо диаграмм или слайдов презентации, означал, что собрание определенно выдастся необычным. Глянув на Фила, Крейг увидел гримасу с трудом подавленного беспокойства, точно отражавшую его собственную противоречивую палитру чувств. Мэтьюс ни с кем не переглядывался, глаза в глаза, фокусируя взгляд то на кафедре перед собой, то на настенных часах. Нехороший знак. Будучи приверженцем пунктуальности, гендиректор всегда начинал совещание точно вовремя, и это утро не стало исключением. Кое-кто еще не явился, а из все-таки пришедших не все успели сесть, когда он объявил: «Приступим». В течение следующих 20 минут всех распекали за неудачи компании, валом навалившиеся за последний год. Апофеозом стало подтверждение того, что, как у Wall Street Journal и сообщалось, компания «Автоматизированные интерфейсы» больше не ищет слияния с Компрод. Финансовый директор Хью Андерсон, а с ним и старший вице-президент Рассел Сибриано, главные защитники стратегии слияния, пали на мечи и ушли из компании, разумеется, сугубо добровольно. Но их уход не только не решил проблему уже имеющуюся, но и новых подвез. «На данном этапе самое важное, что нужно сделать, укрепить доверие у отрасли и общественности к нашей компании. Для этого совет решил заручиться поддержкой кое-каких господ, консультирующих крупных финансовых игроков по вопросам менеджмента. Пусть они наведут порядок в наших рядах. Акционерное общество BFG – настоящие акулы. У них феноменальный послужной список работы на государственные структуры и частных лиц. Они проведут исследования всей компании сверху донизу, и им предоставят доступ к делам всех и вся, в той степени, какая только потребуется. В каждом отделе и для каждого подразделения будет проведен брифинг относительно особенностей вашей работы. Но, по сути, перед БФГ поставлена задача изучить компанию, проанализировать данные и дать рекомендации о том, как мы можем консолидировать персонал, оптимизировать практики и процедуры, как сделать все необходимое, чтобы оставаться жизнеспособными на современном конкурентном рынке. Консолидировать персонал? Крейг посмотрел на Фила, когда по конференц-залу пронесся ропот беспокойства. «Это не значит, что мы покорно выполним их рекомендации», — подчеркнул Мэтьюс. «Их отчет — лишь отправная точка. Но мы надеемся использовать его в качестве образца для программы, обновленной корпорацией Компрод, как указатель в наше общее светлое будущее, если угодно. Теперь, если остались вопросы, буду рад ответить на них в меру сил и разумения». Вопросы, конечно же, были. И, конечно, ответы Мэтьюза прозвучали как предельно расплывчатая, упакованная в самые общие слова туманная белиберда. Уходя с собрания, Крейг только и уяснил, что были наняты консультанты для изучения способов сокращения затрат и увеличения прибыли. Скорее всего, за счет увольнения людей. Весьма печальный поворот событий. И он не мог предсказать его, проснувшись сегодня утром. Ну, по крайней мере, он пришел на собрание, и Мэтьюз его увидел. Может, этот визит вежливости ему еще сослужит добрую службу в безрадостном будущем. Вот Джош Хальберстрам явиться не соизволил, наверное, не стал проверять почту перед уходом на работу. Наверняка теперь будет взят на карандаш. «Как все прошло, интересно?» — спросила Люпа, когда Крейг вернулся. Он решил, что лучше сразу предупредить ее, хотя и знал, что Мэтьюз ожидает, что все будут держать в секрете повестку до тех пор, пока не будет сделано официальное объявление. «Слияние не состоялось. Андерсон и Сибриано выбыли из игры, и, похоже, нас ждут увольнения». Обычно спокойное выражение лица Люпы стало серьезным. «Он ничего нам не сказал, кроме этого. Но был нанят консультант, и они собираются провести какое-то исследование, прежде чем решить, как поступать дальше». Она оглянулась, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. «И вы думаете, что...» — Крейг пожал плечами. «Фил уверяет меня, что мы в безопасности. Надеюсь, он прав, но на всякий случай всем лучше вести себя как можно праведнее». Люпа кивнула. «У вас есть какие-нибудь срочные поручения? Я могу...» «Пока ни к чему лезть на рожон», — осадил секретаршу Крейг. «Пока все пускай идет своим чередом, привычным. Возможно, нам придется разработать стратегию, когда сюда приедут консультанты. Но мы перейдем этот мост, когда доберемся до него». «Жаль, что у меня стаж здесь совсем маленький», — обеспокоенно заметила Люпа. «Пока я здесь, ты при мне», — заверил ее Крейг. Но это не облегчило ее беспокойство настолько, насколько он ожидал. И, войдя в свой кабинет, Крейг спросил себя, а не знает ли она что-то такое, о чем пока не в курсе он.